Событие 42. Футбол состоит из побед и поражений. Главное не останавливаться из-за трудностей. Неймар. Динамо, Москва. Вернулась из Швейцарии поздно вечером, и Якушина Фомин увидел только утром. Сразу же началась суета. 5 июля нужно ехать в Финляндию на отборочную игру к чемпионату мира. А из-за этих коммерческих игр в чемпионате, который в это время продолжался, Динамо пропустило уже две игры. И нужно было подтягиваться. Да. А тут опять практически в полном составе четырехдневная отлучка. Тяжко придется к концу сезона. Новый график уже есть, и там несколько игр чуть ли не через день. ЦДК чуть легче, они всего одну игру в чемпионате СССР пропустили. «Михаил Иосифович, вы бы хоть рассказали, как сыграли?» Поймав утром в кабинете Якушина за попиванием чая с пирожком, пристал к нему Фомин. «Газеты почитай. Ладно, не дуйся. Есть десяток минут». Якушин на новенькие швейцарские часы на левой руке глянул. «Ну, слушай. Первая игра была в Базеле. Также и местный клуб называется. Никакого воображения у проклятых капиталистов нет. Базель по итогам закончившегося у них чемпионата стал вторым. Я не верил тебе. Но, как всегда, ты, артист, прав оказался. Их чемпионат — это наша вторая группа. А ведь это у них 50-й. Если не ошибаюсь, или даже 51-й чемпионат. Там переводчик попался с придурью. Все путал, регулярно извинялся, переспрашивал и снова ерунду нес всякую. В общем, Базель мы победили со счетом 4-1. Любимая твоя поговорка точно описывает их игру. Бей, беги. Носятся, суетятся, пас неточный, защита вечно проваливается к самым воротам. Я, если честно, опасался. Все же лидер их чемпионата. Сказал мужикам, что первый тайм, приглядимся, от оборон сыграем. Отбились, и тут-то и оказалось, что ничего страшного, обычная команда среднего уровня. А вот вратарь у них хорош. Не дотягивает, если до нашего Вовки Третьякова, то самую чуть. Такие мячи брал серьезные. Красота. Не он, был бы счет двухзначным. Не приглашали с ними контракт подписывать наших футболистов? Вспомнил Вовка приключения в Риме. «Не предлагали», — вскочил хитрый Михей. «Не предлагали, а требовали просто. Чуть ли не всю команду купить хотели. Особенно на Боброва и Бескова охотились. Еле отпинались. Даже в номер к ним какого-то шныря горничная ночью запустила. Хорошо с нами... Ну, неважно. Отбились от Золотых гор и поехали в Цюрих. Там две игры с местными командами. Эти совсем слабые». Сначала нам достался клуб со странным названием. Опять у них там с фантазией туго. Называется команда, если полностью, то Young Fellows Zurich. Может, это имя создателя? Не знаю, не сказали нам. Они 12-ми чемпионат закончили из 14 команд. Выбрали их из того, что в Цюрихе большой стадион. На 2/3 заполнен был. Так-то вместимость около 30 тысяч, но было около 20. Мы выиграли 7-0, просто дворовая команда. Эти нас даже не пытались купить. Я так понял, что на их матчи никто толком не ходит, и с деньгами проблемы из-за этого. Впервые в их истории такое количество зрителей пришло. Это так диктор по стадиону объявил. Последняя команда тоже из Цюриха, называется... Угадай, как ты любишь, с трех раз. «Цюрих?» — хмыкнул Вовка. «Тупые они там все. Названия не могут даже придумать. Точно, Цюрих. Он на 5-м месте закончил чемпионат. Ну и там проблема возникла. Основная команда успела чуть не полностью разъехаться, причем в Америку, и играли частично футболисты основы, а частично молодежный состав. В результате этих пацанов мы для стабильности тоже 7-0 растаскали. И зрителей не густо было, чуть, наверное, больше половины стадиона. И прижимисты эти швейцарцы. Пожертвований не густо было. Всего заработали, если на доллары переводить, 38 тысяч. Мне о ваших миллионах уже вчера вечером Чернышов рассказал. Молодцы. Старались. Угу. Сегодня слушание в спорткомитете. Ты оденься парадно. Я слышал, сам Молотов будет. И не умничай там, как человека прошу. Будь человеком, Фомин. Ага. Баранкин, будь человеком.